пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Шаббат шалом всем. Сегодня мы поговорим о такой теме, как благовестие. И обычно люди воспринимают служение Богу как бы внутри общины. Вот стереотип такой, или стереотипная часть мышления человека. Служить Богу или быть служителем – это обязательно вот что-то делать внутри какой-то системы. Писание показывает, что человек может и должен служить Богу простыми вещами. Потому что служение Богу, оно как бы выражается только в служении людям. Мы не можем ничего как бы принести Ему, подать или дать. Но человеку, в котором есть образ и подобие Создателя, да. И Бог принимает служение себе, когда мы относимся друг к другу так, как хотел бы Он, и так, как Он озвучил это в Своих заповедях. Главное, что мы можем дать друг другу, это опыт жизни или общения с Создателем. На сегодняшний день человеческий род настолько сильно отдалился от Бога, что ему кажется само это слово и сам Бог такой далекий, такой как бы, но он не здесь. Это что-то абстрактное для людей. Людям трудно поверить или воспринимать, что Бог может быть рядом, может быть близко. Человек не надеется на Него, не рассчитывает на Него. И касательно служения точно так же, когда люди приходят к вере в Бога, им кажется, что служить они могут только внутри общины. Это правильно, хорошо и нужно служить внутри общины. Но что с теми людьми, которые еще не здесь, которые, я не имею в виду вот этот адрес, да? А которые еще не на территории веры. Неверие разрушает людей, разрушает жизнь, семьи, страны, все, что хотите. Вера в Бога созидает, она строит, она исправляет, она лечит. И откройте книгу «Деяния апостолов», я хочу обратиться к очень известному тексту. Это текст, который рассказывает о том, как Филипп благовествовал евнуху, эфиоплянину. 8 глава, Деяния апостолов, 8 глава. И мы говорим о теме «Ноги благовестника». В Писании написано, пророк Исаия говорит, что ноги благовестника прекрасны. Знаете, сегодня, когда мы носим обувь, еще как бы можно себе представить, что ноги прекрасные. Но представьте, когда люди ходили босиком, в лучшем случае в сандалиях на босу ногу. Да? То есть, ну, как бы сам по себе образ вот, ног или ступней, это как раз то, что в древнем мире или в то время не вызывало особой симпатии. Ноги нужно было обязательно мыть. Естественно, они грубели, черствели из-за того, что обувь была открыта или вообще ее не было. Я вам скажу, я видел однажды в Иерусалиме человека, который, я думаю, ходит босиком все время. Вот слой рогового покрова на его ступнях, наверное, был 1,5 пальца. Белого цвета. То есть он ходит по асфальту. Попробуйте вы пойти днем по асфальту в Иерусалиме и вообще тут в Израиле. Из-за того, что он постоянно ходит босиком, его ноги не выглядели презентабельно или симпатично. Писание говорит, что ноги благовестника прекрасны. Имеется в виду, что это то, благодаря чему он может передвигаться. Есть такой медицинский термин – опорно-двигательный аппарат. немножко, он сухой такой, знаете. Но мой взгляд очень четко отражает вот это благословение. Опорный и двигательный аппарат человека. 8 глава Деяния апостолов. А Филиппу ангел Господень, с 26 стиха я читаю. Деяния апостолов 8:26. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и пойди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух вельможа Кандаки, царица Эфиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Пойди и пристань к этой колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто изъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом?» Филипп отверз уста свои и, начав с этого места Писания, благовествовал ему об Иешуа. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне погрузиться?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь, от всего сердца можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иешуа, Машиах, есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и евнух, и погрузил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел к Кесарию. Амен. Мы видим здесь хороший такой пример проповедника или проповедующего человека. И здесь в этом тексте есть, на мой взгляд, несколько интересных моментов. Во-первых, мы видим, что человек, который хочет проповедовать или заряжен на то, чтобы поделиться вот этой радостью, благой вестью с другими людьми, он послушен голосу Святого Духа. Господь ему говорит, через ангела, здесь пишется ангел Господень, то есть посланник Господень: «Встань и пойди на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, которая пустая». Ну, представьте себе, человек как бы занят каким-то делом в течение дня, что-то делает, у него есть какой-то план, куда-то он, может быть, шел, и вдруг ему говорят: «Теперь иди вот туда, там, на пустую дорогу». Ну, чего идти на дорогу, тем более там, где никого нет. Иногда нам в жизни кажется, что те обстоятельства, в которые вводит нас Господь, они бессмысленные, в них нет какой-то логики. Это потому, что мы не знаем ничего наперед, то есть мы не видим вперед ничего. Но если мы послушны вот этому побуждению, я не думаю, что сегодня кому-то придет ангел, как в то время, да? Хотя все может быть. Все может быть. Сегодня просто время немножко другое. Иногда люди спрашивают, почему раньше вот в Писании столько чудес было, а сегодня их нету. Сегодня точно так же происходят чудеса. Просто в Писании они встречаются чаще, потому что вот эта книга вся, вот эта, здесь записана история всего человеческого рода. От сотворения до того момента, когда все закончится на планете Земля. То есть мы где-то находимся ближе к концу, но внутри как бы этой книги, понимаете? На самом деле здесь очень концентрированный материал. И поэтому нам кажется, что это было чаще. Но сегодня все это происходит так же. И с Израилем особенно. Особенно касательно войн, которые здесь были. Вот. И многие другие вещи. Итак, ангел говорит Филиппу, пойди на дорогу, которая пустая. Он встал и пошел, и он видит колесницу, в которой едет богатый человек, вельможа. Писание говорит о нем, первое, он был евнух, второе, он был, сегодня, наверное, это было бы министр финансов или человек, который отвечает вот за эту область в стране. То есть очень высокий пост он занимал, управляя как бы финансами Эфиопии. И приезжал он в Иерусалим для того, чтобы совершить поклонение. Отсюда мы видим, что он был прозелитом. То есть он был эфиоплянин, который обращен в иудаизм. Более того, он едет и читает свиток. Для того, чтобы иметь собственный свиток, нужно действительно быть очень богатым человеком. И беря во внимание вот эти все вещи, мы видим, что имея полный набор, то есть он совершил гиюр, он приезжает в Иерусалим на поклонение, он имеет даже свой собственный свиток, он умеет читать на иврите, но он не понимает, о чем говорят эти книги. Писание говорит, как можно вообще услышать благую весть без того, чтобы кто-то тебе это сказал. Написано в послании к римлянам. Хочу открыть это место. Десятая глава, послание к римлянам, с 14 стиха. «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Дальше написано, но не все послушались благовествования. И снова цитата из Исаии. «Кто поверил» с 53 главы, 1 стих. «Кто поверил слышанному от нас?» Да, и кому открылась мышца Господня. Мы видим, что евнух, имея вот это все, как бы не понимает, он не может соединить то, о чем он читает. Причем читает он самое правильное место, которое можно было бы найти вот в Танахе. И что интересно, он имеет именно свиток Исаии, то есть не пятикнижие Моисея он берет с собой, да, а именно свиток пророка. Когда мы идем, или хотим, правильнее сказать, когда мы хотим передать вот это благовестие, я думаю, мы должны подготавливать молитвой весь этот процесс. Очень важно, чтобы встретился тот человек, которого готовит Бог. Конечно, можно говорить всем подряд, это нормально. Но хотелось бы, чтобы была какая-то продуктивность в этом всем. И первое, что я хотел бы отметить, это нужно молиться и в молитве говорить: «Господь, пошли мне навстречу человека, сердце которого ты уже готовишь для этой благой вести, вот для благовествования». Таким человеком был евнух. Еще один аспект. Мы видим, что недостаточно сделать как бы вот набор каких-то вещей, обратиться в иудаизм, да, совершить гиюр. Недостаточно исполнять даже то, что написано. И одно из условий как бы совершения гиюра – это взять на себя оль тора, то есть взять на себя иго торы. Человек это сделал. И он приезжал в Иерусалим, и это было... Все это событие после Шавуота. Вот у нас описаны. Во второй главе Шавуот описано это уже после. И человек возвращался обратно. И вот он встречает Филиппа. О Филиппе мы вообще очень мало знаем. Знаем только, что он был шамаш. То есть он даже не был пастором, он не был апостолом. Он занимал должность человека, который в принципе должен был распределять одежду, еду и так далее. То есть человек, который занимается устройством внутри общины и занят бытовыми вопросами, которые призваны как бы разгрузить тех людей, которые заняты в писаниях, в слове. Но мы видим, что он очень хорошо был наставлен в слове, и он умел подать это слово правильно. Более того, здесь показано, что когда он спрашивает у Евнуха, да, он задает правильный вопрос. Он слышит, что он читает пророка Исаию. О чем это говорит? 30 стих. Услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Такие люди, как Филипп, могли слышать чтение свитка Исаии только в синагоге. Эти свитки читались как авторот. Это были отрывки, которые читались вместе с недельным отрывком чтения Торы. И традиция эта началась еще с Вавилона. То есть это 5 век до нашей эры приблизительно. Когда запрещено было читать Тору, читали пророков. И вот эти книги пророков тогда, это были как бы отдельные письма или отдельные свитки практически современников. То есть Исаия пророчествовал до того, как ушли в Вавилонский плен. Другие пророки там, многие тоже. Поэтому мы отсюда понимаем, что Филипп, он постоянно ходил в синагогу, он даже мог понять, какой свиток читают. И он задает вопрос, а ты понимаешь, о чем ты читаешь? Евнух говорит, нет, вот если бы кто-то мне объяснил, я бы понимал. Вы знаете, сегодня тоже очень много людей, которые искренне хотят познать Бога, они стремятся к этому познанию. Они делают усилия, они тратят время, они тратят финансы на то, чтобы что-то понять. Они могут сидеть и читать эти книги. Но нужен кто-то, кто объяснит, что в них написано. Интересно, что место из Писания было как раз из 53 главы. То есть, для чего люди вообще берут с собой книги? Вот он поехал из Эфиопии в Иерусалим, да? Взял с собой свиток читать по дороге. Мы тоже так делаем иногда или нет? Кто-то берет художественную литературу, кто-то детективы. А Евнух, да, свиток взял. Я думаю, у него был доступ и к другим книгам, и папирусам. Но именно это интересовало человека. Он хотел как-то продвинуться вперед. И писать тут все логично, понимаете? То есть он находится в 53 главе. Всего в книге 66 глав. И он уже едет обратно, домой. То есть мы понимаем, что Писание нам четко сообщает правильную хронологию. Он выехал из дома, начал читать этот свиток, а сейчас возвращается домой и уже в конце книги находится. Во второй, третьей. И у Евнуха было желание понять или узнать, о чем говорят Писания. Несмотря на то, что он имел собственный свиток, занимал высокое положение, видим, что он был человеком скромным, нормальным. То есть он пригласил Филиппа к себе в колесницу. Откуда все это берется? Здесь мало что написано, да? Это именно вот та духовная связь, которая возникает между людьми. Для чего люди вообще присоединялись или приставали к колеснице? Чтобы легче было преодолеть дорогу. Когда ты держишься за повозку, тебе просто легче идти. Не все разрешали держаться за свою повозку. Филипп это сделал, и когда он услышал, знаете, почему он услышал? До 15 века примерно люди читали только вслух. Читать про себя – это довольно как бы свежее такое сигнон, способ. Всегда читали вслух, никогда не читали про себя. Для нас сегодня это странно, правда? Представьте, люди едут и читают что-то вслух. Тогда, и вообще, я говорю, до 15 века это было абсолютно естественно и нормально. И было ненормально, когда человек читал про себя. Кто-то вот начал читать про себя. Это было ощущение, что человек просто сидит и смотрит в книгу и не читает ее. Вот как это выглядело. И поэтому он читал, естественно, вслух. И когда Филипп спросил, ты понимаешь, о чем ты читаешь? Это, знаете, вот как электрический разряд пробежал между ними. Он говорит, нет, вот если кто-то мог мне объяснить, и позвал его к себе в колесницу. Он понимал прекрасно, что человек, который не знает Писаний, такой вопрос не задаст. Очень часто связь между людьми возникает. Вот на таких, казалось бы, незаметных штрихах, которые показывают родство души, близость души и взаимный интерес к одному предмету. Один хочет научиться, второй хочет поделиться тем, что имеет. Вот так происходит благовествование. Послушайте, благовествование не происходит, когда кому-то мы насильно вталкиваем вот эту благую весть. Оно происходит тогда, когда один готов принимать, а второй готов отдавать. И давайте мы зададим себе вопросом, насколько мы готовы дать, насколько мы заряжены словом, чтобы в любой момент начать им делиться. Помочь кому-то понять то, что у него не соединяется. Именно поэтому Писание говорит, как прекрасны ноги благовестника. Это тот человек, который готов оставить зону комфорта и пойти в путь, пойти в дорогу. С одной только целью. Поделиться с каким-то человеком, который тоже в пути находится. И он хочет услышать. Он хочет научиться. Все это происходит тогда, когда мы имеем личный опыт общения с Создателем, и когда мы можем действительно взять и поделиться вот этим Евангелием или этой благой вестью с человеком, который находится в пути, и цель у этого человека как раз встретиться с вами. Нам нужно научиться видеть этих людей, находить, определять этих людей. Сегодня многие стесняются передать благую весть, ну как бы сказать об этом. Послушайте, мы обладаем знанием самым ценным на этой земле. Не технологии, не высокие технологии, хай-тек. Это не является ценным. Вот сегодня выключить электричество на планете, и никому не нужно будет все эти технологии. Понадобятся люди, которые знают, как лошади запрягать. Понадобятся люди, которые знают, как костер развести. Еще там что-то сделать. Почему? Ну, выживать надо. Сегодня люди выживают по новым правилам. Но человечество не защищено на самом деле. И главное, от чего оно не имеет вакцины – это от погибели, от смерти. Евангелие предлагает людям эту вакцину против греха. Суть Евангелия в том, что Бог дает жизнь вечную человеку. Через своего Сына, через Иешуа Мессию. который является посланником Бога на земле, и который является Богом во плоти. На Бет-Мидраше, вот я говорил в Йом-Шлиши, я дома сфотографировал, вот сейчас я проверил, исчезло у меня текст этот, хотел вам сегодня я зачитать этот текст. Да, Ира знает, вот я делал. Исчезло у меня, надо опять сфотографировать текст. Это из неопубликованной книги, да, беседа Метатрона, об этом мы говорили, я не помню, год назад примерно, да. Мемра, Метатрон, это все атрибуты или имена Мессии в иудаизме. И вот в этом тексте, который находится в книге Еноха, но я сейчас боюсь ошибиться, там в этой книге есть цитаты из трех, первая, вторая и третья книги Еноха. Я уточню. Но беседа Метатрона с рабби Шимоном заключалась в том, что он говорит ему, Метатрон, что Бог дал мне имя выше других имен, для меня поставил еще один престол рядом со своим престолом и дал мне имя Малый Юдгей Вавгей. Это Метатрон говорит рабби Шимону. Очень интересный текст, правда? То есть иудаизм знает, кто такой Машиах. Машиах или это... не просто человек, не только человек. Именно поэтому он носит имя Малый Юдгей Вавгей. Я умышленно не озвучиваю, потому что никто не знает, как правильно прочитать. Яхве или Иегова, никто не знает. Юдгей Вавгей, четыре буквы. Тетраграмматон. Этими четырьмя буквами во всех священных писаниях обозначено имя Создателя. Машиах носит как бы то же самое имя. Почему он меньше? Потому что Отец всегда больше, чем Сын. Об этом подробно говорится в Новом Завете на самом деле. И вот Филипп ему говорит, место, которое он читает, как овца веден был на заклане, как агнец перед стригучим. Давайте мы откроем это место. 53 глава, пророк Исаия. Это 7 стих. Как овца веден он был на заклане. Но когда Филипп услышал, я думаю, он услышал чуть-чуть раньше этот текст. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригучим его безгласен, так он не открывал уст своих. Амен. Этот текст однозначно говорит о Машиахе, о Мессии. До 10 века нашей эры, вот нашего времени, иудаизм однозначно комментировал 53 главу применительно к Мессии. Но поскольку к 10 веку христианство уже порядком как бы противостояло иудаизму и всему иудейскому. В XI веке известный очень толкователь и мудрец, звали его Раши, жил он в Северной Франции, впервые он озвучил эту идею, он сказал, что вот эта 53 глава, она не о Машиахе на самом деле, она о еврейском народе. И это еврейский народ страдает. Это он введен на заклание и так далее. И можно было бы, в принципе, найти в истории еврейского народа подтверждение этой идеи. Проблема только заключается в двух вещах. Первая грамматическая. Здесь не пишется о народе. Здесь пишется об одном человеке мужского рода. В иврите. По грамматике. И вторая проблема. Еврейский народ на протяжении всего Писания обличается пророками в грехах, в отступлении от Бога. Он не подходит для жертвоприношения. Для жертвоприношения нужен кто-то или что-то, да? Кто-то чистый, непорочный, безгрешный. То есть не может еврейский народ ни сам за себя выступить в качестве жертвы, ни за кого-то другого. Текст однозначно говорит о Мессии. И в иудаизме очень много в наших источниках информации именно о Мессии, который должен пострадать и стать жертвой. Вся эта идея, она очень понятна и близка. Нужен кто-то, кто совершит этот выкуп. Сегодня, когда мы смотрим на образ Машиаха, мы знаем, что это Иешуа, другого нету. Никто не подходит под эти тексты Писания так, как он. Все, кто претендовали на звание Мессии до сегодняшнего дня, в них не выполнены все эти условия. Родиться нужно в Бет-Лехиме. Нужно быть в Израиле. Нужно покинуть Израиль, спуститься в Египет и снова вернуться в Израиль. Это тоже есть. Из Египта призвал я сына своего. Понимаете? Есть целый ряд пророчеств, которые сегодня уже невозможно будет даже исполнить. Хотя бы потому, что нету родословий. Стопроцентных. Последняя перепись населения была во время римского правления здесь, в Израиле. После этого нету переписи. Это именно была перепись по коленам. Кто какому колену принадлежал. После 2000 лет рассеяния невозможно определить. Я разговаривал здесь, в Израиле, с людьми. Даже те, кто носят фамилию Кац, Кохан, Коган, Каганович или Коген. Левит есть такая фамилия. Есть даже фамилия Коэна Гадоль. Не просто Коэна, Коэна Гадоль. Вот такая фамилия есть. Даже это не обеспечивает стопроцентной принадлежности к колену Леви. Хотя фамилия говорит сама за себя. Не говоря уже о других коленах. Но Машиах должен был быть обязательно из колена или из рода Давида. Да, это Иуда. Очень сложно, сегодня невозможно просто стопроцентно определить принадлежность к колену. И есть масса других условий или пророчеств, которые невозможно сегодня, чтобы исполнились в каком-то человеке. Тогда, на то время, все эти пророчества исполнились в Иешуа, который и есть истинный Машиах. И который дал подтверждение всей своей жизнью, всеми своими делами и тем, что воскрес из мертвых. Явил себя огромному количеству людей. И мы тоже сегодня ожидаем пришествия Мессии. Чем отличается сегодня мессианская община от немессианской? Мы просто знаем по имени уже Мессию и хотим об этом сообщить другим. Во всех остальных аспектах, и сколько раз я слышал это, вот, да, когда, допустим, я говорю, что я мессианский еврей, я говорю, они иуды мешехи. Рядом стоит в магазине человек, да, с вот такой бородой до пола, с вот такими пейсами. И у него спрашивают, а там Акира Теодеам из Игуди Мешихим? И этот ортодокс говорит, коли Игуди Мешихим, мы все, говорит, ожидаем Мессию. Он говорит, все евреи мессианские, в принципе, понимаете? То есть, на самом деле, все сводится только лишь к тому, что мы знаем по имени, кто Машиах. Сегодня, когда люди озвучивают, что они принадлежат, допустим, к движению Хабад, никто не стесняется это сказать. Потому что как бы очень-очень много этих людей сегодня. В хасидизме вот такое движение Хабад. И они верят, что Шнеур Залман, он был именно, он и есть Машиах. Человек, который не родился в Бет-Лехеме и даже ни разу не был в Израиле. Ни разу не был. И очень не любят говорить о том, где он похоронен и где его могила. Его последователи 3 дня ждали, что он воскреснет. Но этого не случилось. Есть сейчас другая как бы теория по этому вопросу у них. Но люди не стесняются. Да что там говорить, у нас на каждом столбе в Израиле висит или желтый плакат, или желтый флаг. Мелех ха-Машиах. И фотография этого раввина. Так или нет? Почему мы стесняемся говорить о своем раввине, который реально воскрес из мертвых? Есть доказательства, это подтверждено. Даже юридически доказывают люди о том, что оно реально было, это воскресение. Не говоря уже о том, что есть вопрос веры в это все. В этом суть благовествования. В чем суть благой вести? Что Мессия умер за наши грехи и воскрес из мертвых на 3-й день. Это и есть благая весть. Это и есть центр нашей проповеди в благовествовании. Не чудеса, не знамения, а то, что Он умер за наши грехи, как написано у пророка. Пророк написал этот текст за 7 столетий до рождения Иешуа на земле. И все исполнилось в нем. Именно так совершается Божий промысел. Филипп жил своей жизнью, ангел ему говорит, иди на пустую дорогу. Вроде бы все случайно. Он случайно туда пошел, там случайно на пустой дороге, больше никого нет. Оказался евнух из Эфиопии. Случайно почему-то у него был именно свиток Исаии. И он почему-то случайно, именно в этот момент, когда там оказался Филипп, читал 53 главу. В то время не было разбивки на главы, это просто был сплошной. И вот в Торе вообще нету разбивки. У нас есть еще один свиток, Мегилат Эстер. Безрат Ашем, я думаю, мы расширим нашу библиотеку. Сегодня нам просто негде хранить эти свитки. Но мы можем себе сегодня уже позволить иметь еще несколько свитков, хороших и важных. Там нету разбивок. Просто текст идет. И все. И именно в это время он читает этот отрывок. Возлюбленные братья и сестры, я хочу сказать, что ноги благовестника это очень такой собирательный, абстрактный образ. Ноги благовестника это состояние сердца. Вот так я бы сказал. Ноги благовестника – это состояние сердца. Когда человек все время готов поделиться самым главной информацией для человеческого рода. Все, что мы знаем, это исчезнет, потому что когда начнется будущий век или век грядущий, Олам Аба, знания, которые мы накопили, не нужны будут. Технологические знания. Это просто, примитивно все. Слишком примитивно. Хотя мы о себе думаем, что мы очень развились. Умеем взрывать, умеем убивать, умеем бомбы делать. Мы очень сильно достигли развития большого. Вдумайтесь просто в это. В каких областях? Конечно, медицина есть. Еще что-то. Но сегодня вся наука работает на военку. Математика, физика, химия. Основные области которые финансируют вот эти науки, это военная промышленность. И то, что там откатом как бы уходит для человеческого рода, как сдача такая, знаете, на сдачу. Чуть-чуть люди пользуются какими-то достижениями. В основном не на добро, к сожалению. Как написано в 6 главе книги Берешит, все, что делали люди, а я Ецера. Поэтому давайте мы будем действительно людьми, обладающими ногами благовестника. Давайте мы не будем стесняться этих вещей. Будем это делать так, как Йоха сказал в Параше. Вовремя, без фанатизма, спокойно, без надрыва какого-то. Так, чтобы в наших словах была убедительность, был вес. И главное, чтобы наша жизнь соответствовала этим словам. Пусть Бог благословит нас. Амен. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы искренне благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты послал в этот мир, за то, что это Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины. Мы благословляем Тебя за то, что Ты открыл сегодня людям имя Мессии. Пусть будет благословено Твое имя и Его имя, имя Иешуа Мессии, чтобы мы могли делиться этой благой вестью с другими. Благослови, чтобы состоянием нашего сердца были ноги благовестника, готовые отправиться в путь. И мы благословляем Тебя и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.